-48. У Лоренцо сегодня день рождения. Празднество с участием многочисленных друзей-именинника состоится в игротеке Сан-Лоренцо, специально обустроенной на радость тем, кому еще нет 10. Единственные допущенные взрослые — я и Паула, плюс несколько особенно боязливых мамаш. Творится настоящий ад. Дикие крики и бесконечный гвалт. Двое аниматоров в костюме клоунов с трудом сдерживают ребят, а те яростно потешаются над ними. Как ни стараются несчастные завоевать симпатию и доверие детишек, ничего не выходит. Я стою немного поодаль и жую попкорн и соленое печенье. Я предложил было поиграть, но все мои идеи с презрением отвергли. Я понимаю, что 9-летние дети видят во мне занудного и несчастного старикашку. Я смотрю на Лоренцо, который, запыхавшись, бежит по лестнице во главе группки друзей. Я подарил ему огромную коробку красок, которыми можно рисовать без кисточек, прямо пальцами. И его ответная улыбка на миг подарила мне ощущение, что я совершенно здоров. Только теперь я понимаю, что есть кое-что важное, для чего у меня не остается времени, и что я всенепременно должен сделать. «И что же?» — спрашивает Умберто. «Подарки. Мне нужно купить своим детям подарки на много дней рождения вперед. Я же не могу оставить их без папиных подарков». «Ну, как ты это сделаешь?» «Но я не даю ему времени опомниться». «Проще простого. Я выберу подарки, ты их купишь и подаришь моим детям». «Ого! Не отказывайся. Я просто сказал «ого». Я составлю тебе список на каждый год. Если ты поймешь, что что-то вышло из моды или совсем никуда не годится, можешь заменить. Думаю, до 18 дотянем». «Хочешь знать мое мнение?» Я киваю и жду, что скажет мой друг. Гул в баре затих, как будто все ждут его ответа. «Мне кажется, это отличная идея». Я с облегчением улыбаюсь. Я понимаю, что оказался слишком настырным, но времени осталось мало, и порою эмоции меня захлестывают. «Спасибо тебе». С этими словами я кладу руку на плечо друга. Сегодня живот болит как-то резче обычного. Я сходил к онкологу, и мы обсудили последние анализы. Маркеры все выше и выше. Мой организм, несмотря на более здоровый режим питания и отказ от дурных привычек, никак не справляется. Этот мотор слишком нещадно эксплуатировали. С сегодняшнего дня боль будет моим постоянным спутником. А чтобы с ним справляться, понадобятся мужество и анальгетики. Я готов.